Глава 12. Еще пару часов назад я мог бы сравнить свое желание с тем, как голый хочет трахаться, но, видимо, этот уровень я превысил. Хочу спать больше, сильно больше, чем даже быть голым в женской бане. Но что поделаешь, если долг зовет? Отдаваться этому долгу только и всего. И вот я сижу в засаде, кусаемый комарами, с нацепленными пиявками, сорвать которые нельзя, так как будет слишком много шевеления и шума. Неприятно, гадко, брезгливо, но деваться некуда. И залезли же твари черные под штанину, присосались. Решение довериться главному воину племени огня было принято быстро. А тут и вариантов не оставалось. Либо сразу же решаем действовать, либо еще полчаса. И все, время упущено. Это я со своими постоянными страхами быть обманутым все искал подводные камни. Другие же верили. Просто то, что предложил Ракат, входило в систему ценностей и понятийного аппарата местных людей. А я, как человек из будущего, живущий в постоянной лжи, и здесь всегда ищу ложь. Легкое шебаршение послышалось уже через минут 15 после того, как союзные воины, ну и я, само собой, подгорает же задница лезть во все передряги, заняли свои места. Враги спускались со стороны оставленного неогороженного селения. Делали они это тихо, даже удивительно, насколько почти что бесшумно. Но сотня или даже больше бесшумных воинов — это все равно один неуклюжий слоник, тут как ни старайся. Шли бы они еще группами, с интервалами, но нет, перлись суицидники всей толпой. Тут я понял, что мы даже не договорились, кому начинать атаку. Нужно же было, чтобы кто-то был первым, а все до этого ждали сигнала. Просто невообразимая беспечность при организации засады. Ну а что еще могло быть, когда только отгремел бой? После нужно было как-то убрать последствия сражения. Потом совещание. Встреча с командиром врагов, и вот засада. Тут времени нет в туалет нормально сходить, не то чтобы заняться планированием. Началось шевеление в кустах, где были наши воины. И, видимо, они изготавливались к бою. Такие шумы меня насторожили. А что, если противник услышит? Может же так случиться, что мы из охотников вдруг превратимся в добычу? Не услышали. Первый выстрел сделал арбалет из будущего. Значит, Никей взял на себя роль застрельщика. Как только толпа пришлых стала организовываться для атаки, Декс племени рысей и пустил болт в одного из воинов врагов. И тут началось. Рой арбалетных болтов, стрел, дротиков, камней. Все устремилось на ближайших противников. Те были повернуты в сторону города, поэтому почти никто не заметил летящих в их сторону смертоносных или же травмоопасных подарков. Пока до врага дошло понимание, что именно происходит, пока они наложили стрелы на луки, повернулись, всмотрелись в место, откуда их атаковали, каждый из наших воинов успел произвести по 3 выстрела. Это я про лучников. Арбалетчики только 2, и то не все. Все же лук — более быстрое оружие. Я 5 раз стрельнул из пистолета и специально дальше тратить невосполнимый боеприпас не стал. А вот Стасик оторвался. С криком, который недословно можно было бы перевести как «Порешу, суки! Я вашу маму кашей угощал!» Мой безумный раб выбежал из-за кустов и «Давай всех крошить!» Стрелял Стас дробью, пусть и самой крупной, что была. При этом он максимально сближался с противником. Оттого уже на первой минуте боя враги стали разбегаться от грозного раба, самого рабастого из всех рабов, который убивает или калечит громом. Правда, Стасик и выглядел, как нагибатор-ковбой в самом низкопробном вестерне. «Улай!» — прозвучал некий клич, и с возвышенности побежали к месту схватки более 100 воинов. С теми врагами, что оставались еще на ногах и уже начали существенно огрызаться, мы сейчас в полной заднице. Если только Ракат изменит нашим договоренностям и атакует нас, то поражение неминуемо. Вот насколько же нужно быть дебилоидами, чтобы поверить в такую чушь, что предложил главный воин Ракат? Но это сугубо мое мнение, и оно появилось только тогда, как я увидел бегущих к нам воинов. Однако тут же пришел в голову и контраргумент. Если бы все происходящее было ловушкой для нас, то какого черта враг дал нам возможность так легко и непринужденно уничтожить уже больше половины первого отряда врагов? «Отходим! Это уже не наша война!» — кричал Рыкей. Удивительная исполнительность приказа чаще всего проявляется в приказе об отступлении. Все услышали слова главного воина рысей. Из кустов ломанулись союзники и побежали в сторону выделенной калитки в стене крепости. Минута, и на поляне перед рекой остались только враги, которые остервенело резали друг друга. Можно было бы порадоваться такому факту, но отчего-то радость не приходила. Добежав до крепостных стен, я бесцеремонно растолкал других воинов, которые не могли организованно пройти в маленькую калитку. Решительно направился в дом. «Я спать!» — сказал я, даже не желая слушать возражения, если бы они и были. «Я с тобой!» — произнес Стасик. «Хрена лысого! Я не по этим делам. Я с женой лучше!» — на ходу пробурчал я, входя в дом. Придя в свой божественный чердак, я еще успел снять себе одежду. На правой ноге были три пиявки, которые я ранее не ощутил. Помню, как говорили, что моча помогает их оторвать от тела. Помочился в кружку, вылил мочу на ногу. Пиявки на месте, а я стал теперь вонять еще одним ароматом. Это кроме пота, болотной тины, костра и еще хрен знает чего. Так что пришлось силой отлепить пиявок, частью с кожей, потом обмыться и только тогда спать. Проснулся я от... Севия. Это лишнее. Нет, не лишнее. Не останавливайся. Вот так бы пробуждаться каждый раз. И не важно, что война идет. И пусть весь мир подождет. Моя ты умница, — сказал я после сладкого пробуждения. Я испугалась за тебя, — сказала конопатая красотка, переползая выше и облокачивая голову на мою грудь. Так бывает. Мужчина воюет, чтобы женщина жила сытно и воспитывала детей, — философски заметил я. — Красиво сказал. Ты всегда красиво говоришь. Севия приподнялась на локоточках, опершись мне на грудь. — Ты красивый, сильный, умный. Но я хочу оставаться твоей единственной женой. Не хочу ни с кем делить. Я не смогу перечить, когда ты решишь завести вторую жену, но я не знаю. Ничего не ответил. Здесь и сейчас мне хорошо. И иные женщины, в моем понимании, не идут ни в какое сравнение с моей любимой. Вон какие побудки мне исполняет. А ведь тут, насколько я знаю, сексуальные отношения в большинстве скучные и завязаны не на получение удовольствия. По крайней мере, не всегда. А на продолжение рода. И секс должен быть традиционным. Все остальное — зря израсходованная мужская сила. Мало таких, как Мерсия, который и сбоку, и с прискоку умеет. Был грешок, подсмотрел за тещей с Никеем. Не извращение ради, а самообразование для. Ну, или для изучения менталитета и традиций местного народца. Хотя и для извращения тоже. Так как кое-что из подсмотренного я экспериментировал уже через пару часов. Благо, Севия моя и гибкая, и как для женщины сильная. Выспался. Если такие мысли лезут в голову, то точно, не все плохо. «Сколько я спал?» — спросил я с некоторым испугом, понимая, что немало. «Солнце уже стало давать тень размером в шаг», — ответила Севия. «Час дня». Вот это я придавил подушку. Приходил кто? Что вообще происходит? Нас не атакуют? Засыпал я вопросами Севию. Сама проснулась недавно. Несколько озадаченно ответила жена. К ней, видимо, частично перешло мое беспокойство. Ну а как же не беспокоиться? На рассвете была засада, стреляли, убивали. И что, все устали и решили отдохнуть? Нет, тут что-то иное. Я пойду, — сказал я Севии. Остановил взгляд на женских прелестей супруги и еще раз подумал, может и остаться. Усилием воли облачился в свою снарягу, лишь поменяв обувь и штаны, которые намочил. Нет. Это не последствия моей реакции на бой. Это я так оступился и чуть съехал в реку, пока выбирал место для засады. Правда, вот так и было. Оттуда и пиявки. Мне можно выходить? Скотину обиходить нужно. Они же уже день как почти ничего не ели, — спросила Севия. И я дал добро на то, чтобы она сходила к животным в сарай. Ни одна стрела или копье не пробили доски и бревна сараев, так что там Севия в такой же безопасности, что и дома. А живность с такими голодными раскладами избунтуется? «Ты вообще спишь когда-нибудь?» — спросил я Никея, который сидел на лавочке сразу у крыльца дома. «Спал. Два шага тени». «Мало, но больше нельзя», — отвечал Декс племени рыси. «Вот кому быть бы лексом племени, а не Нарею?» «Нет, и этот парень нормальный, и мужество проявлял. Вот только к нашему вождю есть некоторое снисхождение. Он что-то маломальски полезного и мужественного сотворил. И все вон, глядите, какой он наш лидер. А в это время иные делали в разы больше, и рискуя несоразмерно. Но нет». Не лидеры, лишь опора для трона. Вот-вот. Ощущение, что рыси перепрыгнули с уровня военной демократии и сильного вождя к наследственному праву, когда любые отпрыски предыдущих правителей всегда занимают место родителя, вне зависимости от личных качеств. Как по мне, так для полноценной монархии время еще не пришло. Сейчас время теократии. Я есть жрец и есть правитель. Но это так, секундное помутнение и неспровоцированный всплеск чувства собственного величия. «Что происходит?» — спросил я. «Главный воин огневиков, Ракат, собрал совещание, и они уже шаг тени совещаются. После обещал делегацию прислать. Будем разговаривать», — кратко изложил суть дела Никей. «Лучше бы я тогда еще разок пробудился, но уже со своей активностью. Или пойти да зажать супругу в сарае? Скотина я. И мирюсь с этим. Есть раненые, которым, вероятно, нужна помощь, перевязка. А я красоток сгибать в навозных кучах собираюсь. И я выбрал благое дело подлечить болезных. Но занялся я ранеными скорее из-за того, что действительно нужно было досмотреть живность. Потому пусть Севия займется делом, а после я ее». Зайдя в дом, отрезав шмат сала, да опрокинув в себя пару ложек вареной фасоли, я зашел вначале на веранду дома, где оставалось только два ран больных. После отправился в один из сараев, где болезных должно было быть больше. Лежачих оказалось всего 7 человек. Были те, которые ушли своими ногами еще ночью или поутру. Однако настроение мое было подпорчено тем, что немало воинов ночью умерло. И тут я мог бы спасти, наверное, не меньше десятка человек, если бы использовал лекарства из будущего. Но это ведь естественный отбор. И между жизнью всех остальных, или своих раненых, членов семьи, ну, или на крайний случай человека, от которого зависит жизнь других людей, я выберу родных, и после уже людей, системообразующих. А всех остальных? Нехорошо так, понимаю. Но не выберу. Не менее часа понадобилось на то, чтобы перевязать некоторых воинов, чуть прочистить им раны, а после меня позвали. Прибыл Ракат. «Твою же, мать! Голый! Вот так, прямо с кое-чем-то болтающимся! Это что за такие переговоры? И мне нужно будет соответствовать дресс-коду и снимать трусы? Нахрен! Я лучше тогда повоюю!» «Нужно Севию в дом срочно отправить», — промелькнула у меня мысль. «Насмотрится еще». А у главного воина племени огня есть на что посмотреть. Кстати, может, один из критериев отбора при назначении главного воина и есть длина с шириной? Надо будет посмотреть, как с этим делом у Рыкея. Тьфу, гадость какая. «Никей, он чего такой голый? Тебе не страшно?» — спросил я с долей юмора, который, к сожалению, не был оценен. «С чего мне должно быть страшно? Я его не боялся, и когда Рыкей был обряжен в доспех и с оружием, так чего бояться его голым? Тем более он ранен», — с недоумением отвечал Никей. «Что именно происходит, как и странно», — пояснил Нарей. «Главный воин племени огня показывает, что он только что родился. Люди приходят в этот мир нагими, но после получают знания, одежду. Нагота уходит, и человек начал объяснять мне Нарей. Мне! Это как я собираюсь влиять на умы, если такие прописные истины не знаю? Я же жрец, а значит, толкователь всего сущего». Ракат показывал, что будет довольствоваться той волей и тем решением, что последует от нас. Он демонстрировал, что был без оружия и отрекается от прошлого, умирая. «Я должен дать ему одежду, и от того, что и как я дам Ракату, будет зависеть его статус. Если воину не понравится то, как именно я подам ему одежду, то он вправе отказаться, но воевать больше не может. Он становится извергом. Получается, что отринул старую жизнь, а новую ему не подарили», — продолжал распинаться Нарей, пока Ракат нарочито, очень медленно, поворачиваясь во все стороны, видимо, чтобы родить у воинов комплексы маленького человека, шел к столу. «Я говорил, что люди тут примитивные. Если и говорил, то признаю неправоту. Это же надо было так извратить элементарный эксгибиционизм и желание показывать всем свой член. Целая отдельная школа философии. Стоицизм, да и только». «Нет, не только, а стоицизм членов. Тьфу, какая гадость! Этот ракат еще и стоик!» Между тем главный воин племени огня подошел и согнулся в поклоне. «И очень надеюсь, что в поклоне. Иначе сегодня же сбегу от этих людей». Но никто сзади не пристроился, так что я успокоился. «Возьми эту одежду, Ракат, в знак того, что ты вольный человек», — торжественно вещал Нарей. «Вот он, Гарри Потный. Это же там был домовой Долби, или Добби, которому дали грязный носок, и тот стал вольным. Вот откуда Джоан Роулинг украла сюжет. Правда, тут не носок, а целая, что ни на есть футболка, с надписью «Лучшая мама». И когда я Нарею такую футболку презентовал, чтобы он здесь и сейчас разбрасывался ценным ресурсом? Получается, вождь рысей даст главному воину племени огня носок, тьфу, футболку, и тем самым признает того вольным человеком. А так как Нарей не бросает одежду, а подает в руки, да еще и с уважением, то за Ракатом сохраняется и высокий статус. Когда я выступал за то, чтобы огневиков не сильно унижали, чтобы не получить продолжение войны, я не предполагал, что с ними вообще захотят замириться. Я как бы понимаю, что это более чем разумно с точки зрения дипломатии, но твою же богиню мать! Еще вчера мы с ними дрались насмерть и со остервенением убивали друг друга. Но да ладно, раз для остальных все нормально, то почему я должен лезть со своим уставом? Вот сделаю в городе секту адептов утреннего орального секса, тогда и буду свои правила устанавливать. Я благодарю за одежду и с честью ее принимаю. Со мной те, кто согласен принять мои решения и пойти со мной. Стоящую уже в футболке, которая, впрочем, не прикрывала самого смущающего меня органа, показал куда-то за стену. «Твоим людям дадут пищу», — произнес обязательную фразу Нарей. «Да, я заранее выдал сало, маринованные огурцы и помидоры, меда да молока, уже чуть-чуть подкисшего. Страшный набор продуктов, если все вместе употребить. Пусть пуканы им там всем разнесет. Это моя такая месть за смерть рыси. Верховный жрец, обратились ко мне, причем это было неожиданно. Засвидетельствуй наши действия перед Богом. Нельзя мне было просто сказать. Окей, все сделано. С вас 100 грамм соли. Тут мистика нужна. Так что я, включив все свое мастерство, чуточку подправив кадила, которое, между прочим, сделал сам, из жестяной банки из-под тушенки, начал священнодействие. «Тополиный пух, жара, июнь!» Завыл я на русском языке, вызывая уже не интерес со стороны раката, а чувство веры в нем, что все происходящее правильно. «Ждешь ты только снега, снега, любовь!» Я закончил и возвестил, что все договоренности в силе, все норм. Кому надо, тот божественное песнопение услышал. Узнали бы они, что именно я пою и на каких моментах восклицаю и завываю. Это раньше я думал научить все племя русскому языку. Но сейчас мыслю так, что пусть этот язык будет языком Бога. Только жрецы, истинные которые, а не шарлатаны всякие, должны знать этот язык. Исключением будет только Севия. Она потихоньку, но язык учит. Вот же. Сочетание в одном предложении Севия и язык. И все. Бежать хочется на чердак. Да не только соединять слова, но и объединить тела. Но нет. Важнейшие переговоры идут, как-никак. Вот и главный парламентер стыдом потрясывает над кухонным столом. «Я благодарю тебя, великий жрец, и хотел бы больше узнать о том боге, который так много даровал племени рысей. Потому, когда все важные вопросы между нашими племенами уладятся, я хотел бы с тобой поговорить, и чтобы ты поговорил с нашим жрецом», — торжественно говорил Ракат. «И вот как торжественность может сочетаться с тем, что в 2 метрах от нас, сидящих за столом, находится голый мужик? Это хорошо, что его эрекция, уже начавшаяся, пошла на спад. Не иначе, как действует песня Иванушек Интернейшнл. Волшебная песня. В молодости под нее все цветет и растет, но с возрастом вянет и угасает. Или дело не в песне, а в летах? Я буду рад исполнить свой долг и рассказать о едином Боге, Вседержателе», — торжественно произнес я. «Или сегодня для торжественности нужно снимать штаны с трусами? Нарей, давай я схожу в дом и вынесу этому огневику какие-нибудь штаны». Улучив момент, когда Ракат обменивался какими-то традиционными фразами с главным воином племени рыси Ракеем, я шепнул на ухо своему вождю. «Хрен ему!» — примерно так по смыслу прозвучал ответ от Лекса. «Ну, если хочешь, то дай. Тогда и мне дай такие штаны, как сам носишь». И вот что делать? Ну, не нравится мне вести переговоры с голым мужиком. Ну и делиться с Нареем своим стратегическим запасом крафтового шмота. Но есть одни шорты, точнее, обрезанные джинсы. Мне такие не нравятся, носить не буду, а вот отдать могу. Что касается дать штаны Нарею, то слова уже прозвучали, и я не хочу множить неловкости и поводы думать обо мне в негативном ключе. Поэтому решил вождя подогреть. Пока я бегал за одеждой, к Ракату присоединился еще один человек, которого привели, так как тот был ранен в ногу, и сам передвигался с большим трудом, и то с помощью прыжков и палки. Этот хотя бы был в одежде. Ракат благодарил за шорты, вроде угодил ему. И я сделал небольшой, но все же вклад в положительное разрешение споров. Ну да ладно. Об их хоботом своим не размахивал. Потому можно теперь говорить и о серьезных вещах. Правда, говорить начал не я. Вроде бы как не по чину. Хотя и плевать на этот чин. Однако, если поглощение огневиков, то говорить должен именно, что наш Лекс. Так что Нарей выступал ретранслятором слов Никея. Да и не только его. «Насколько ты, главный воин Ракат, можешь говорить за все племя?» был задан один из главных вопросов. Как по мне, так об этом нужно было спрашивать еще тогда, как этот воин снимал свои портки, и только собирался, тряся чреслами, идти на переговоры. Но местным виднее. Все воины, что со мной, и та малая часть, что осталась в селении племени огня, поддержат низложение Динокла. Он был унижен представителями конунга Харита. Он развязал войну с возможным союзником, продавшись и став рабом союза племен ворон. «Поэтому я убью его», — решительно говорил Ракат. Андрос, так звали соратника главного воина огневиков, подтвердил, что он так же думает. «Тогда я буду считать тебя лексом племени огня», — сказал Нарей, и непроизвольно посмотрел на Никея, словно ища в нем поддержку и одобрение. «Я готов допустить такое, что ты, лекс племени рыси, сам назначишь лекса в мое племя. Я могу стать дексом или остаться главным воином», — высказал Ракат. «Как по мне, так на этом можно и завершать. Все. Теперь нужно создать условия для прямого управления бывшим племенем огня и баста, заниматься подсчетом людей и перераспределять баб, женщин. Чувствую я, что все наши воины получат себе на шею еще по одной жене, вдовушке горе-вояки, что сложил свою голову под стенами моего города. Нужно как-то избежать для себя такого счастья». «Мы должны были просить Виру за войну», — после небольшой паузы сказал Нарей. «Если мы отдадим Виру, то племя огня умрет. Нам будет нечего есть. А впереди еще сложная война с воронами». Ракат впервые с начала переговоров воспротивился воле вождя рыси. Нарей посмотрел на Никея. «Дозволь мне, лекс, поговорить с Ракатом». Декс Никей понял, что нужно брать переговоры в свои руки. У Нарея, видимо, закончились заготовки, и он не способен принимать судьбоносные решения, опасается за их правильность. «Вот не понимаю я, это признак слабоумия? Может, напротив, разумности Нарея? Или же ссыкливости? Надеюсь, что придет то время, когда лидер станет именно что лидером. А то глупо получается. Можно же поставить лексом Никея и делов. Он же, по сути, управляет племенем». «Я уже понял, Ракат, что ты хочешь предложить», — начал говорить Никей сразу после того, как Нарей дал ему право вести переговоры. «Союз племен. Это было бы очень даже выгодно и интересно. Но до войны. Мы же ослаблены. Для того, чтобы противостоять Хариту. А он не оставит все как есть. Нужны воины. Где их взять?» «Медведи», — сказал Ракат. А все остальные переглянулись. «Но они не идут на контакт», — возразил до того молчавший представитель главы рода Армита. Именно род Армита находился на границе с владениями медведей и знал, что те никогда не разговаривают, не идут на обмен товарами. А получится так, что кто-то из рода Армита перейдет границу, то могут либо избить, ну или прогнать. Было и такое, что брали в плен, правда, отпускали быстро. «Мы знаем, что ваше племя столкнулось с медведями, но с того времени проплыло много воды в большой реке. Мы имели контакты с ними и...» Ракат замолчал. «Говори все честно, иначе нет смысла вести переговоры», — потребовал Никей. «Мы предлагали им заполучить дальнее селение племени рысей за то, что они будут с нами торговать, и что в нужный момент пропустят через свои земли. От нас можно пройти 4 дня и выйти на реку, где главное селение медведей. Это дремучий лес, но там много ручьев, по руслу которых можно идти», — выкладывал кучу информации Ракат. Никей посмотрел на меня. Я прямо почувствовал, что он сказал. «Мы прошли еще ближе к краю, чем ранее предполагали. Вот примерно что я прочел по выражению лица Декса». «Значит, медведи», — задумчиво сказал Никей.